Глава 14. Мы снова в поезде. Ребята давно уже спят, а я стою у окна. И в окно-то ничего не видно, темнота. Только иногда мелькает одинокая лампочка, и снова темнота. Наташа ходит по коридору и заглядывает в купе. Сторожит ребят, боится, чтобы кто-нибудь не упал с верхней полки. А я смотрю в темноту и вспоминаю сегодняшний день. Из всех людей, которых я встретила на своем пути, и водителя троллейбуса, и учительницу немецкого языка, и старика на скамейке, и балерину, и женщину из справочного, и Федорова, и студентов, которые приглашали меня в кафе «Космос», и, конечно, Однорукова, и Совку, и Сережку. Всех-всех вспомнил и перебирал в памяти, и для каждого из них у меня нашлось какое-то слово. А для него нет. Думал, он мой отец, а я ничего не могу ему сказать. Решила вспомнить все те истории, которые я раньше придумывал о нем. Но мне не захотелось их вспоминать. Ненужные, пустые какие-то истории. Из них каши не сваришь. Теперь я понял, почему мать так тяжело вздыхала, когда я врал. Она боялась, что я стану таким же легкомысленным и ненадежным, как он. Когда он рассказывал про то, как мы жили на Целине в первую зиму, я даже испугался. Он говорил моими словами. Я самый старый целинник. Уж кто-кто, а я-то заслужил, чтобы меня помнили. Хотя мы с ним никогда раньше об этом не разговаривали. Вот такая история получилась. Скажете, не веселая? Конечно, особенного веселья в ней нет, это точно. Но все равно я почему-то чувствую себя лучше, чем раньше, когда я его не знал. А потом, он ведь сказал, что собирается к нам вернуться. Ну, не прямо так сказал. А все же было понятно, что он об этом думает. И тут у меня снова появилась маленькая надежда. Ну, как далекий огонек в степи, до которого идешь, идешь, а он все удаляется, удаляется. А потом вдруг перестает удаляться, и ты до него доходишь. И он, мой отец, для меня как слабый огонек. Когда-нибудь я дойду до него.